После обеда Славик не выдержал. Дождался, пока Алена не соберется в библиотеку университета, где заказывала ксерокопии с редких изданий по культуре Древней Руси, и снова взялся за тяжелый латунный ключ. «Просто посмотрю. Посмотрю и ничего больше. Изменений никаких. Прежняя нефтяная пленка, разделяющая мир на здесь и там». Вытянул руку. Пальцы исчезли во мгле. По коже пробежали мурашки, словно от холода. Левой ладонью крепко ухватился за косяк, машинально задержал дыхание. Казалось, будто в воду ныряешь. Зажмурился и наклонился вперед, так, чтобы голова и грудь оказались на той стороне. Вдох, выдох. Отлично. Воздух пригоден для дыхания. Пахнет чем-то кондитерским. Гвоздика? «Ой!» — громко сказал Славик, оглядевшись. «Не понял». Сделал шаг назад в прихожую. Протер глаза. Слегка пощипывало. Ваня не обманул. Сегодня прореха стала кольцевой. С обеих сторон одна и та же квартира в доме на мойке. С ума сойти. «Нет, дорогой мой, не одна и та же. Здесь обои темно-малиновые с золотом. Там...» и это было прекрасно видно даже при выключенном электрическом освещении, стена обтянута плотной ворсистой тканью, закрепленной обойными гвоздиками с элегантными рифлеными шляпками. Уж не бархат ли? Славик успел заметить, что тумбочки под зеркалом нет, зато в наличии высокая стойка красного дерева, отсутствующая в нынешней реальности. Бронзовая бра на месте, однако на нем поблескивают хрустальные висюльки, ныне отсутствующие. «Не лезь туда, балбес!» В голове незамедлительно возник нравоучительно занудный голос. «Гончаров умер. Никто не станет вытаскивать тебя из неприятностей». «А что такого-то?» — возразил голос номер два, развязанный и оптимистичный. «Закрытая квартира — это вам не дельта Невы времен викингов. Быстро осмотрюсь и назад. Там тихо, вроде никого дома нет. По крайней мере, не напугаю хозяев». «Хоть оденься поприличнее», — проворчал первый. «Выглядишь как бомж». «Ладно, уговорили. Вполне подойдут клетчатая рубашка-ковбойка и черные джинсы. Демократично и неброско. Что с собой взять?» «Нет, идею с карабином отставить сразу». «Фотоаппарат? Отличная мысль. Складной ножик в карман. Все, пожалуй. Вперед!» Славик криво усмехнулся, припомнив, какой страх испытывал при первой попытке заглянуть на ту сторону в октябре прошлого года. Сейчас нет и тени опасений, только неуемный интерес. А что там, за барьером? Вернее, не что, а когда? Последние сомнения отпали. Это его, Славика, квартира. Знакомый рисунок паркета в прихожей. Разве что плитки посветлее. Покрыты не лаком, а мастикой. Дверь ничуть не изменилась. Коричневые деревянные рейки, внешние обшивки, отсутствие ручки, форма скважины аналогичная. Но почему дверь не заперта? На вешалке у входа светлый дамский плащ, стойкий зонт, несколько пар туфель, мужских и женских. Бра зажигается не с помощью современного выключателя, а тонкой бронзовой цепочкой. Надо дернуть вниз. Со стороны кухни на пол падают полоски солнечного света. Очень тихо. Слышно лишь приглушенное тиканье больших напольных часов, стоящих в гостиной. «Прошу прощения», — громко сказал Славик, решившись. «Извините, есть тут кто-нибудь? Госпожа Кейлин». Имя бывшей владелицы квартиры слетело с языка с необычной легкостью. Людочка обитала здесь с самого рождения, в далеком 1919 году. А в том, что временной поток на этой стороне проходил через 20 век, Славик не сомневался. Электричество. Только лампочки в бра необычной формы. Ответа на призыв Славика не последовало. Никого. Тихо прошел в сторону кухни. Запнулся на пороге, покачал головой. Из привычной обстановки замечен лишь пузатый буфет с резными мордами грифонов. Техника исчезла. Стол находился не возле окна, а посреди кухни. Оранжевая скатерть. На полках старомодные кофейники, начищенные медные сковороды, несколько кастрюль, здоровенная газовая плита неизвестной конструкции, как бы не чугунная. Венские стулья с гнутыми и тонкими спинками. Ох ты ж, какой интересный предмет! Черная тарелка радиоточки, будто из фильмов сталинской эпохи. Как включить? Впрочем, не сейчас. Продолжим осмотр. Гостиная, наоборот, практически не изменилась, за некоторыми исключениями. Другая обивка на креслах. Вместо бумажных обоев, как и в коридоре, ткань с рисунком. Видимо, тогда так было принято. Когда тогда? На секретере обнаружилась чернильница-непроливайка, подставка для металлических перьев и записка на листке линованной бумаги. Почерк мелкий и очень аккуратный. Видно, что его обладатель учился, если не каллиграфии, то чистописанию точно. «Л. Завтра придет Аглая, напомни ей, чтобы взяла белье из прачечной. Телефонировала Зинаида Константиновна, просит передать книги, связку я оставил на столе. Буду на даче до конца недели. Папа». «Папа?» «Л» — это наверняка Людочка, она же Людмила Владимировна Кейлин. «Бинго!» «Год! Какой год?» Славик осторожно выдвинул несколько ящичков секретера. Верхним сразу наткнулся на пачку денег. Крупные бело-зелено-черные купюры с портретом Ленина и надписью «10 червонцев». Под ними лежат розовые облигации займа Осавиахима. Ого! Где же-то мы очутились? Стоп! На входной двери был замечен необычный предмет, каковой в 2009 году не наблюдался. Почтовый ящик. Почтальон отправляет корреспонденцию в прорезь, а хозяин квартиры забирает газеты и письма, не выходя на лестницу. Очень удобно. Проверим? Замечательно. Попадание точно в цель. Известие Совета народных комиссаров и правда. Плюс открытка с видом Петергофа. 14 сентября 1939 года. Две недели назад началась Вторая мировая война. Добро пожаловать, Вячеслав Михайлович. Проверим открытку. Отправлена вчера из Орненбаума. Некая Софья приглашает Людочку на пикник в парке. Можно приехать в субботу пригородным поездом на 11:20. Дата на штемпеле совпадает с газетной. Славик вздрогнул и присел, услышав резкий дребезжащий звонок. Кто-то звонит с парадной лестницы? Нет. Звук идет со стороны гостиной. Телефон. Черный, эбонитовый. С двумя циферблатами, на одном диске, номерным и литерным. Тяжеленный страсть. Одна трубка не меньше килограмма. Убить можно. Ответить на вызов? Почему нет? Просто послушать, кто звонит, и сразу дать отбой. Папа! Папа, алло! Как хорошо, что ты еще не уехал. Слышишь меня? Да, басом ответил Славик, постаравшись изменить интонацию. Вот это да! Услышать голос своей неродной бабушки через 3 месяца после ее смерти. Мороз по коже, честное слово. Прости меня, пожалуйста. Я заночую у Артамоновых на Васильевском. А завтра мы собирались на выступление Утесова в саду Народного дома. Приеду домой только к 8. Оставь деньги для домработницы у дворника или Анны Григорьевны, хорошо? Хорошо, каменным голосом сказал Славик. Ты ведь правда не сердишься? Правда? Нет-нет, развлекайся. Я буду на даче. Папа, ты прелесть. Спасибо-спасибо. Тебе огромный привет от Лёвы и Николая Аполлинарьевича. Дать ему трубку? Я спешу, дорогая, промычал Славик. И очень плохо слышно. Трубка легла на рычажки. По лицу стекали крупные капли пота. Значит, у меня в запасе как минимум сутки, вслух сказал Славик. Заглянул в гостиную, посмотрел на могучий хронометр с маятником. 1/4 дня. Людочка окажется в квартире 30 часов спустя. Старый адвокат Кейлин на даче в Репино. Какой еще Репино, идиот? Коккола сейчас находится на территории Финляндии. СССР получит эти территории только после Зимней войны 1940 года. Господи, кто ж тогда следит за тамошней дверью? Неважно. Эта проблема относится к разряду второстепенных. Мало ли дачных поселках в окрестностях Ленинграда. Значит, сутки. Славик без спроса. У кого спрашивать-то? Взял с буфета пачку папирос «Капитанские» с мужественным профилем моряка в белом кителе, присел на поскрипывающий венский стул, пододвинул к себе массивную мраморную пепельницу, чиркнул фосфорной спичкой, коробочка нашлась у плиты. Мысли неслись со световой скоростью. Обеспечение? Раз плюнуть, стащу из секретера две банкноты, там много не заметят. В конце концов, можно взамен положить золотую монету из собственного запаса. 10 червонцев – это, наверное, немалая сумма по нынешним временам. Соответствующий костюм? Нашел проблему. Достаточно открыть шкаф и проверить, подойдут ли по размеру вещи адвоката Кейлина. В крайнем случае, вернулся на 70 лет вперед, сбегал да купил, предварительно посмотрев в интернете по запросу моды 30-х и 40-х годов. Полный аналог отыскать вряд ли получится. Но что-нибудь похожее точно. Брюки, пиджак, шляпа. На улице тепло, бабье лето, день солнечный. Ртутный термометр на окне во двор показывает 18 градусов. Выйти из квартиры проще простого. Около входной двери на крючке висит 2 комплекта запасных ключей. Людочка упомянула дворника. А это народ, судя по литературе, наблюдательный и зловредный. Хоть у Булгакова почитай. Ничего, отболтаюсь. Заходил в гости к господину, то есть к товарищу Кейлину и его дочери. Хайр и борода? А я художник, мне можно. Из Фхутимаса, как товарищ Остап Бендер. А если милиция на улице документы спросит? 1939 год на дворе, между прочим. Бдительность и еще раз бдительность. Враги не дремлют. Не хватало только в недавно возведенный большой дом попасть. На задушевную беседу к гражданину-начальнику фуражки с синим околышем. Ничего себе перспектива. Навсегда застрять в СССР незадолго до начала войны. Точнее, 2 войн. Финской и Великой Отечественной, которая грянет всего через 22 месяца. Рискнуть? Ох, нарвешься. Но упустить случай решительно невозможно. Славик, грохнуло за спиной. Ты окончательно спятил? Сердце пропустило 1 удар. Фу, Алена, собственной персоной. Но как? Ты оставил дверь открытой, и я сразу поняла, в чем дело. Пришлось пересилить себя и нырнуть в эту черную слизь. Где мы? Здесь, невнятно ответил Славик. То есть там. Слушай, у меня есть гениальная идея. Только не это. Излагай.